Линялая джинсовая рубашка без пуговиц поверх майки с гастролей Джеффа Бека. Зеленые бриджи с мелкими пятнышками от пиццы на коленях. 1000 лет нестиранные кеды цвета хаки. Бейсбольная кепка. В общем, никак не похож на 30-летнего сына, который 2 года спустя навещает в больнице отца. В руках ни цветов, ни гостинцев. Только из кармана торчит потрепанная княженция. Неудивительно, что сестра посмотрела на него, как на идиота. Сестра Тамура повела его куда-то через внутренний двор и по дороге вкратце рассказала, как здесь все устроено. Всего корпусов 3, и каждого пациента кладут в 1, 2 или 3, в зависимости от стадии болезни. У отца Тенго сейчас средняя стадия, поэтому он лежит во 2. Предыдущая стадия считается легкой, следующая – тяжелой. Обратного порядка в принципе не бывает, и после 3-го корпуса не предлагается уже ничего. Кроме, понятно, крематория, о котором сестра тактично промолчала. Но ее намек Тенго понял без объяснений. Отцовская палата была двухместной, но сосед отлучился на какие-то курсы. Курсов здесь было множество. Лепка из глины, садоводство, гимнастика и так далее. Хотя их называли реабилитационными, велись они не для того, чтобы лечить, а чтобы хоть ненадолго сдержать развитие неизбежно прогрессирующей болезни. Ну или просто занять чем-нибудь пациентов. Отец сидел в кресле у распахнутого окна, сложив руки на коленях, и смотрел на улицу. На столике рядом горшки с какими-то желтыми цветами. На полу особо мягкое покрытие, чтобы можно было упасть и не ушибиться. 2 деревянные кровати, 2 письменных стола, пара шкафчиков для одежды и личных вещей. К столам приторочено по небольшой книжной полке. Когда-то белые, шторы за много лет пожелтели от яркого солнца. О том, что старик в кресле у окна — его отец, Тенго догадался не сразу. Слишком уж тот уменьшился в размерах. Усох, так, пожалуй, будет точнее. Совсем поредевшие волосы напоминали заиндевевшую лесную лужайку. Щеки ввалились, отчего глаза казались гораздо крупнее, чем раньше. Лоб разрезали 3 глубокие морщины. Череп словно бы искривился, но, возможно, просто весь полысел. Брови стали длинными и густыми. Из ушей торчали в разные стороны длинные седые волоски. Уши, и раньше не маленькие, казались теперь огромными и походили на крылья летучей мыши. Не изменился, пожалуй, один только нос. Круглый и приплюснутый, в отличие от ушей. Странного темно-красного цвета. Из полуоткрытого рта с зубами, торчащими в разные стороны, казалось, вот-вот потечет слюна. Глядя на этого старика у окна, Тенго невольно вспомнил последний автопортрет Ван Гога. Когда Тенго вошел в палату, старик обернулся к нему лишь на секунду и уставился в окно опять. На взгляд издалека он напоминал скорее мышь или белку, нежели человека. Примерно таким интеллектом он теперь обладал. И все же, вне всяких сомнений, это был отец Тенго. Или, по крайней мере, то, что от него оставалось. За 2 года время отняло у старика очень многое. Отняло безжалостно, точно сборщик налогов, конфисковавший последний скарб у бедняка. Сколько Тенго помнил отца, тот всегда был подтянутым, целеустремленным и буквально горел на работе. Пускай и не 7 пядей во лбу, но со своими жизненной философией и силой воли. Ни разу Тенго не слышал, чтобы отец на что-нибудь жаловался. Теперь же перед ним сидел не человек, а пустая оболочка. Скорлупа, в которой не осталось никакого тепла. «Господин Кавана!» — позвала сестра Тамура. Громко и внятно, как учат медсестер разговаривать с пациентами. «Господин Кавана! Смотрите, кто к вам пришел! Это ваш сын!» Старик опять обернулся. Его глаза напомнили Тенго 2 опустевших ласточкиных гнезда под крышей заброшенного дома. «Здравствуй», — сказал ему Тенго. «Господин Кавана, к вам приехал ваш сын из Токио», — добавила сестра. Ничего не отвечая, отец смотрел на сына в упор, так, словно пытался прочесть объявление на неизвестном ему языке. «В 7:30 ужин», — сообщила медсестра для Тенго. «До тех пор можете побыть с ним сколько хотите». Когда она ушла, Тенго в растерянности подошел к отцу и опустился в кресло напротив. Старое кресло с полинявшей обивкой, деревянные подлокотники все в царапинах. Отец, не поворачивая головы, следил за ним птичьим взглядом. «Ну, как самочувствие?» — спросил Тенго. «Твоими молитвами», — церемонно ответил отец. О чем говорить дальше, Тенго не представлял. Теребя пуговицы на рубашке, он посмотрел на сосновую рощу за окном и опять взглянул на отца. «Из Токио приехал?» — спросил отец. «Из Токио». «На скором поезде?» «Да», — ответил Тенго. «Сначала до Татаямы на скором, потом на обычном до Тикуры». «Мы с тобой встречались у моря?» Тенго не выдержал. «Я Тенго. Тенго Кавана, твой сын». «А откуда в Токио?» — спросил отец. «Коэнзи, округ Сугинами». Морщины на лбу старика вдруг сделались резче. «Много людей часто врут, лишь бы не платить за телевидение NHK». «Папа», — снова позвал Тенго. Этого слова он не произносил уже 1000 лет. «Я Тенго, твой родной сын».